Часть третья. Советский цирк. Появились мы на свет. Боже, вот тебе, принимай, какие есть, делай выводы. Говорят, тогда в стране была оттепель перед новым ледниковым периодом. Поколение покорителей космоса в магазинах не толпилось за водкою, агентуру зарубежного голоса заглушая статистическую сводкою. Вместо культа процветала умеренность, то умом не вышло взять, брали силою, и народом управляла уверенность, перегоним и вобьем кол осиновый. Сергей Данилов. Знаете, космос — это вещь. Космос — это круто, особенно в середине 20 века. Это сегодня крутые биотехнологии, а тогда именно космическая отрасль привлекала самое передовое в науке, была на острие прогресса. Поэтому космосом так удобно гордиться. Еще бы, в космической гонке СССР со своей голой задницей шел какое-то время ноздря в ноздрю с США, пока не отстал. Разве это не достижение социализма, некоторое время держаться на равных с капитализмом и даже на полноса опережать его? Что такое? Откуда до меня долетают какие-то мелкие брызги? Неужели пошел дождь? «Ах, это ваши слюни, дорогие совкофилы, вижу, вы возмущены. Чем же? Вы не согласны с определением «голая задница» по отношению к СССР, которое я употребил на протяжении нескольких последних абзацев уже в третий раз? Вы полагаете, задница была прикрыта? Что ж, поразмыслив, соглашусь. Да, задница была прикрыта, и я даже знаю чем. Трусами. Теми самыми трусами, которыми партия и правительство наградили Юрия Гагарина за его небеспримерный, но бессмысленный подвиг. Хотя с точки зрения пиара смысл, конечно, был рискнуть одним из тысяч безвестных лейтенантов, чтобы получить пропагандистское преимущество перед вероятным противником в глазах всего мира. Но помимо понтов, ничего. До этого слетали собаки, и если ничего не ломалось и не взрывалось, возвращались живыми. Значит, если ничего не сломается, вернется и человек. Никакого научного интереса в этом полете не было, а вот личный героизм был. Обычный наш советский бессмысленный героизм, когда города во время войны берутся к какой-нибудь знаменательной дате, невзирая на жертвы, а жизнью рискуют ради ухарства. Подвиг ради подвига. Вернемся, однако, к гагаринским трусам. Фишка тогда легла удачно, просто повезло. Не без технических накладок, которые могли обернуться катастрофой, но Гагарин все-таки приземлился живым и стал фотогеничной мировой знаменитостью. Собственно, его и подбирали с этой точки зрения, как красивую куклу, как фотомодель, как пса для выставки. Недаром Гагарин честно говорил сам о себе после полета, что не знает, кто он такой, первый человек в космосе или последняя собака. А главный наш ракетчик Королев за глаза называл первых космонавтов кроликами. Партии нужен был презентабельный и идеологически выверенный, чистокровный русский, из рабочих и крестьян, человеческий материал, который, если вернется, чтоб не опозорил. А у этого улыбка красивая, и сам не страшный, говорить может, не заикаясь, послушный, если нужно будет соврать, соврет. И ведь врал ради партии. Но об этом позже. Все, включая самого Гагарина, знали, шанс вернуться живым не столь велик, как хотелось бы. Но он решился, и значит, настоящий герой. В конце концов, заградотряд за спиной не стоял, мог и отказаться. А он согласился. Молодец. Жизнью человек рискнул ради государственных понтов. Чем же его наградить? Ну, медалями и званиями это понятно, дешевых цацок не жалко. А вот еще так, чтобы по-настоящему. Что нужно советскому человеку в самой счастливой стране победивших пролетариев? В чем он нуждается? О чем мечтает? Вопросы, в общем-то, несложные. Мечтает советский человек о нормальной жизни, потому что нуждается во всем. Ну так и выдадим ему все, о чем советский человек может только мечтать. И вот специальным секретным распоряжением Совмина СССР от 18 апреля 1961 года Гагарину и его семье выделяется куча подарков. Тут возникает сразу два вопроса. Почему постановление секретное, и почему бы просто не дать человеку денег, чтобы он все сам себе купил по своему вкусу, а не по вкусу дарителей. Отвечаю по порядку. Денежная премия герою была выделена чуть ранее специальным постановлением Совмина СССР от 13 апреля 1961 года. Оно так и называлось «О денежном вознаграждении товарища Гагарина ЮА за образцовое выполнение специального задания». Это постановление не было секретным. Почему? Ну а что в нем секретного? Выполнил человек спецзадание, получил внеочередное звание, нагрудных знаков, кучку и денежную премию. Чего тут такого? Заработал Гагарин за свой подвиг 15 тысяч рублей. Немало. Но и подвиг велик. Рискнул жизнью. Да к тому же в историю вошел навсегда. Первый человек, который облетел вокруг земного шара в железном ядре, будучи выстреленным туда при помощи ракеты. На радостях зачем-то дали денежные премии по 1000 рублей даже братьям и сестрам Гагарина. Этакий нелогичный, но типично царский широкий жест, типа гонца, принесшего хорошие вести одарить, или род провинившегося боярина извести до седьмого колена. Рецидив принципа коллективной ответственности и круговой поруки. Но вот распоряжение Совмина о подарках уже было секретным, потому что стыдно было. В стране победившего народного счастья одних денег для счастья мало. Это не Америка и не Европа, где можно пойти и на деньги все купить в магазине. Здесь тотальный дефицит. И потому в СССР подарить вещь гораздо ценнее, чем бумажки, на которые эту вещь купить нельзя. Потрясает рассекреченный список подарков. Среди крупных вещей, таких как дом, мебель, автомобиль «Волга» и четырехкомнатная квартира, значится телевизор, пылесос, ковровые дорожки, постельное белье, одеяло, перчатки, пальто демисезонное, два чемодана дермантиновых, две пары обуви, две шляпы, шесть белых рубашек, шесть пар маек и столько же семейных трусов. Причем, если на трусы родина расщедрилась неимоверно, аж целых шесть пар, носи на здоровье, герой, то перчаток выделила только пару. Не обидели и жену героя, и ведь не только ради родины парень рисковал, но и чтоб семью обеспечить. Поэтому жена Гагарина от родины получила пальто демисезонное, чулки фельдеперсовые, целых шесть пар, две дамские сумочки, три платья, косынки две, шерстяная и шелковая, и кофточку. Не обошли детей героя. Куклы подарили, детскую коляску, четыре шерстяных платьица, две шапочки, зимнюю и летнюю, шесть пар белья нательного и еще какое-то загадочное детское приданое, которое мне идентифицировать не удалось. Получила гостинцы и мама героя. Наряду с прочим, партия одарила ее платком пуховым, двумя парами туфель, чулками и кофточкой. Ну и кто после этого скажет, что родина у нас мелочная? Знаете, во времена революции и гражданской войны особо отличившимся красноармейцам дарили красные революционные шаровары. Это был ценный подарок, потому что Красная Армия, в отличие от царской, была разута и раздета. В обносках и лаптях люди воевали за свое счастье. И вот оно пришло, это счастье. В виде трусов, носовых платков и костюмчика шерстяного из ткани «Диагональ». «Но ведь удалось же!» — возразят мне. «Ведь лидировали мы реально в гонке космической, пусть с голым задом, пусть расстреливая голодные демонстрации во время этой гонки, но летели в космос, опережали американцев, ставили рекорды. Разве это не свидетельство технологической мощи СССР?» «Нет», — отвечу я, — «не свидетельство». Глава первая. У родины мамы текли прокладки. Есть у русского человека давно и не мной отмеченная черта — склонность к рывкам, которая при СССР выражалась в советской штурмовщине и прямо вытекала из крестьянского быта, вынуждавшего затрачивать уйму усилий в короткий вегетативный период с последующей длительной зимней ленью. А еще одна наша черта — нетерпеливость, которая выражается в полной неспособности к сколь-нибудь длительной монотонной работе. Советская плановая система с ее практически царской властью генсека и прочими чудачествами, то есть то, что у нас привыкли воспринимать как суть времени, на самом деле являлась формой, в которую отлилось очень древнее содержание. Это древнее содержание было просто покрашено новой яркой красной краской, которая застит многим основу. Мы, русские, можем сделать прекрасный грузовик, который будет быстро пылить по пустыне от Парижа до Дакара и занимать призовые места. Но это пыль в глаза, ибо если грузовик той же марки сойдет с нашего конвейера, вскоре у него непременно отвалится колесо, или потечет прокладка, или выйдет из строя амортизатор, или случится еще что-нибудь. Для того, чтобы работать методично и качественно, нам нужно перестать быть русскими, вот в чем парадокс. Потому что работать методично русских не может заставить, кажется, ничто, даже война. Известен случай, когда конструкторов знаменитой «Катюши», которые приехали на фронт посмотреть за работой их детища, солдаты едва не подняли на штыки, пришлось охрану выделять. Оказалось, многие снаряды взрывались не у немцев, а прямо на пусковых установках. Хотя на опытных единичных экземплярах такого рода казусов не случалось. Стали разбираться и выяснили, что заводчане гонят массовый брак, не выдерживают необходимой точности в обработке деталей, полагаясь на авось. Наш левша, проявляя чудеса изобретательности, может подковать английскую блоху, но поставить эту блоху на поток выше наших сил. То же самое было и с покорением космоса, единичное изделие, пыль в глаза. Недаром люди, связанные с отраслью, говорили, что если бы те аппараты, которые с собачками и людьми запускал Советский Союз, были целиком сделаны из золота, они бы и то обходились дешевле, ибо ручная работа. Штучный товар, как золотой поднос с рубиновыми буквами. Общий же уровень технологий, который и определяет развитость страны, в СССР был удручающе низким. Представьте себе, вот буквально только что прошла сталинская индустриализация, которой положено гордиться, ибо она обошлась в миллионы жизней и должна была ликвидировать отставание России. И на тебе, уже через десяток лет мы вновь наблюдаем отставание от Запада, снова имеем удручающий низкий уровень технологий. Для того, чтобы это проиллюстрировать воочию, я приведу весьма показательный отрывок из воспоминаний человека, который... Та же самая история, сбежал из обнесенного колючей проволокой социалистического лагеря на Запад и написал книгу с весьма характерным названием «Советский космический блеф». Его звали Леонид Владимиров. Он бывший инженер, заводчанин, человек от станка, то есть знает проблему советских технологий не понаслышке. Кроме того, позже Владимиров расширил свой технический кругозор, работая начальником отдела техники и промышленности в научно-популярном журнале «Знание сила». То есть поднялся над землей и обозрел всю советскую технологическую поляну свыше. Настоящая его фамилия вообще-то не Владимиров, но поскольку книгу о советской космической афере он написал как Владимиров, так я его и буду называть. Леонид родился в 1924 году, и период его взросления пришелся на первым делом самолеты, поэтому он поступил в Московский авиационный институт. Тянуло парня в небо. Увлеченные люди – клад для любой страны. Но поскольку Владимиров жил не в любой стране, а в СССР, доучиться ему не дали. В 1947 году арестовали и посадили на 7 лет. И даже не спрашивайте за что. Как вы уже знаете от Гинзбурга, такие вопросы обижают. Глупые вопросы вообще задавать бессмысленно, а вопрос «за что» в эпоху Сталина не нес никакой смысловой нагрузки. Точнее было бы спросить «почему?». Но ответ тут будет всегда один. Потому что не повезло. Попал под раздачу, под план посадок, под донос. Не в том месте и не в то время находился. К счастью, в 1953 году Сталин откинул раздвоенные копыта, поэтому парня выпустили, реабилитировали и даже позволили жить в Москве как человеку. Вот только человеческие права ему вернули не все, в МАИ вернуться не разрешили. Пришлось поступить в автомеханический. После вуза завод малолитражных автомобилей, где под гордой маркой «Москвич» советская власть клепала копию немецкого автомобиля «Опель Кадет». Свою работу на заводе Владимиров вспоминал так. Работа мастера цеха моторов была каторгой усиленного режима. Правда, с ночевкой дома, но опять же не всегда. Сколько раз меня среди ночи вынимали из теплой постели и везли в цех, где по вине моего участка грозил остановиться конвейер. И вставал раб Божий Леонид за станок, потом за другой, третий и так далее, пропускал готовые детали через моечную машину и тащил на пузе конвейеру, электрокара ночью не дождешься. Потом, через заводскую многотиражку, Владимир ушел в журналистику. А в 1966 году, получив от советской власти милостивое разрешение выехать в Англию в составе делегации, стал невозвращенцем и начал вторую жизнь в свободном мире. Именно в Англии он и написал книгу «Советский космический блеф» про советскую космическую аферу. Но печатать ее никто не взялся. Редакторы только крутили пальцем у виска, что за бред. Да ведь всем известно, что СССР лидирует в космической гонке. Первый спутник, первые собачки, первый человек, первый лунник, первый групповой полет. Американцы и весь мир безнадежно отстали. СССР скоро будет на Луне, а потом красные высадятся на красной планете. И это означало, что советский ракетный блеф блестяще сработал. Пышные финтифлюшки замаскировали реальное катастрофическое положение дел в СССР. Владимирову так и не удалось тогда доказать издателю, что, несмотря на громкие рапорты и кучу космических рекордов, которые поставил СССР, фактически Советский Союз космическую гонку уже проиграл. Потом Владимиров признавался, что уровень осведомленности Запада о том, что на самом деле творилось в СССР, шокировал его. «Я был потрясен комментарием лондонского «Таймса» по поводу полета трех советских кораблей «Союз» в октябре 1969 года после посещения американцами Луны. Как известно, в этом полете не произошло с научной или технической точки зрения ничего нового. А «Таймс» взволнованно писал, что полет семерых советских космонавтов на трех кораблях, несомненно, означает некую революцию в освоении космоса, нечто такое, чем русские собираются затмить все американские достижения. Владимиров без конца задавался вопросом. В чем же дело? Почему суждения западной прессы и даже мнения определенных научных кругов о советских космических исследованиях так катастрофически далеки от истины? А ответов тут три. Первый. Та самая исконная ксенофобическая угрюмость по отношению к иностранцам, идущая из глубины столетий и вылившаяся в тотальную секретность, которая в эпоху Сталина приобрела просто апокалиптические масштабы, поскольку сталинизм был гипертрофией всего русского. Именно секретность позволяла СССР так долго заслонять дыры и наводить тень на плетень, пуская всем пыль в глаза и выдавая блестки за серебро. Второй ответ. Превозносить успехи и отрыв Советов было выгодно американским ракетчикам-военным. Под крики об отставании Америки им было легче выбивать из Конгресса деньги под свои проекты. И третий ответ. Иностранцы никогда не трудились на советских заводах и не жили в советских условиях. Они не знали того, что творится у русского станка, то есть в технологическом сердце государства, а Владимиров знал и прекрасно это описал. Так уж вышло, что в моей книге я знакомлю вас с никому сегодня неизвестными, давно забытыми писателями середины прошлого века, книги которых уже давным-давно не переиздаются и, наверное, уже не будут переизданы никогда. А ведь в них многое польза. Эти люди зафиксировали то, что увидели собственными глазами изнутри системы. Они ценны не как писатели, а как свидетели. То, что видели вокруг себя сотни миллионов совграждан, положили на бумагу десятки. Миллионы забыли то, что видели, и теперь порой ностальгируют о былом величии в легком чаду беспамятства. А те самые единицы и десятки, которые зафиксировали, их книги были когда-то изданы на Западе и теперь заметены песками времени, поэтому напоминают они о былом моими устами. Я последний глашатый. Послушайте же меня, чтобы не повторить былых ошибок и преступлений. Владимиров утверждает, что у истоков космического блефа стоял Королев, у которого не было иного выхода, чтобы советская власть давала деньги на его любимое увлечение, ракетную технику, ей нужны были взамен все новые и новые яркие рекорды и бессмысленные победы к очередной знаменательной дате. При этом отсталость советской техники была Королёву известна лучше, чем кому бы то ни было, ведь ракеты были самой важной в стране промышленной продукции, и все равно даже для них не было ни жаростойких сплавов, ни современных пластмасс, ни миниатюрной электроники, ни сотен других нужных компонентов. Кто-кто, а Королёв-то уж знал, как советскому конструктору приходилось постоянно изворачиваться, искать обходные решения и всяческие заменители там, где американский и вообще западный инженер просто заказывал известные, существующие у них материалы и изделия. Любая мелочь,

и в лучшем смысле этого слова фанатиком. В общем, как я и писал ранее, все хорошее, что у нас делалось, делалось вопреки системе, а не благодаря ей. Советским конструкторам из-за отсутствия нужных материалов и технологий действительно приходилось изворачиваться, искать обходные, не самые удачные, а порой и опасные решения. Скажем, Гагарин полетел в космос на весьма компромиссной ракете, так называемой «связке». «Связка» — это хворост из нескольких ракеток некрупного диаметра. При этом у советских конструкторов были немалые проблемы и с синхронизацией работы ракеток в этой связке, и с перевесом самой конструкции. Почему бы не сделать один большой двигатель и не избавиться от всех проблем разом? Потому что в СССР не было для этого качественных материалов и технологий. А у американцев были. Вот и приходилось конструкторам, живущим в отсталой стране, решать невероятно сложную задачу по выходу в космос на деревянной телеге. Специалисты в США знают, что когда весной 1961 года советская пропаганда била во все колокола после полета Гагарина, а американские журналисты на все лады стонали по поводу отставания от СССР не то на 5, не то на 10 лет, маршевый двигатель американской ракеты «Атлас» оставался розовой мечтой советских конструкторов. Не только Владимиров удивлялся плохому знанию людей Запада о реальных возможностях СССР. Этому поражались и советские космические конструкторы, когда им для служебного пользования делали переводы западной прессы, читали выдержки из западных газет о советском рывке в космос, об отставании американцев и дружно хохотали. Свою книгу Владимиров написал довольно давно, более 40 лет тому назад. С тех пор утекло много воды. Развязались языки, стали ясны детали и доступны ранее засекреченные документы. Теперь нам известно гораздо больше. Но кому нам? Специалистам по истории космонавтики, а простая публика продолжает жить в мире розовых советских грез. У нас до сих пор везде пишут о пилотируемом полете Гагарина, хотя ни о каком пилотировании железного ядра, запущенного по баллистической траектории, и речи быть не может. Пару лет назад профессиональный историк Гелий Салахутдинов, который всю жизнь проработал в Институте истории естествознания и техники, с высоты новых знаний написал книгу «Борьба идей и людей» о великой советской космической афере. Но вы не сможете ее прочесть, она существует только в рукописи, и я с ней ознакомился только потому, что давно знаю автора, которого всю жизнь третировали и гробили за его неудобную правду. А космос и Великая Отечественная война — две наши любимые святыньки, которые трогать нельзя. Салахутдинов — великий развенчиватель великих мифов. И великий миф о советской космонавтике он в своей рукописи начинает демонтировать от самого его фундамента.